Часть 15. Медсестра провела нас до кабинета главного гинеколога клиники, запустила внутрь и напоследок, мило улыбнувшись, вернулась к своей работе. «О, кого я вижу! Очень приятно видеть вас снова, Молли!» Немного приспустив очки и повернувшись в полоборота, пожилой мужчина осмотрел меня с ног до головы и, усмехнувшись моей растерянности, коротко пояснил. «Это я осматривал вас ночью, дорогая. Мы знакомы односторонне». «Это доктор Чак Стоуден, милая». Совсем не таким тоном, как говорил в лифте, а более нежно прошептал Дрейк и, положив свою ладонь мне на талию, подтолкнул к доктору. «Он осмотрит тебя, а затем мы спокойно продолжим дела. Ты можешь полностью доверить этому человеку свое здоровье. Не переживай». Нерешительно подойдя к небольшой кушетке у аппарата УЗИ, я замялась и вопросительно уставилась на Дрейка, который собирался садиться в кресло напротив. «Подожди за дверью», — все-таки сказала я, хотя мне казалось, что мой взгляд был более чем красноречивым. «Нет», — улыбнувшись, спокойно сказал мужчина, закидывая ногу на ногу, а затем уставился на доктора Стоудена. «Моя девочка очень стеснительная, небось, и вас заставит выйти и отвернуться». «Очень частый случай, мистер Моррей», — активно закивал ему в поддержку врач, пропуская мимо ушей мой раздраженный стон. «Но, миссис Моррей, прошу вас не волноваться, это нормально, когда мужья присутствуют при плановом осмотре жен. Вряд ли он увидит у вас что-то новое». «О боги, вы издеваетесь, наверное, да?» — простонала я и увидела, как Дрейк вопросительно приподнял бровь, дескать, он совершенно не понимает, что меня так бесит. Но то, как он ладонью как бы невзначай прикрывает рот, скрывая усмешку, говорило о том, что он блефует. Что же, Дрейк сам напросился на мое вежливое пояснение доктору. «Во-первых, я не миссис Моррей, а миссис Робертс. Во-вторых, как вы уже, наверное, поняли, Дрейк мне не муж». «Конечно, конечно. Ложитесь на кушетку, пожалуйста». С улыбкой согласился доктор, а затем шепнул мне тихо, словно раскрывая секрет. «Наша клиника гарантирует вам полную конфиденциальность. Вы знаете это, верно?» «Я ни от кого не скрываюсь. Просто хочу, чтобы вы знали, что на данный момент мой муж Сэм Робертс». Устало выдохнула я, а затем увидела в руках у доктора Стоудена длинный продолговатый предмет со шнуром на конце, на который он натягивает презерватив, а затем смазывает смазкой. «Черт побери, мои глаза нужно было видеть. Что? Что вы будете делать?» «Первый раз?» – понимающе спросил врач, хотя, думаю, мои трясущиеся руки уже ответили на все вопросы. «Когда делали последний осмотр?» «В 16 где-то». «Ясно», – неодобрительно покачав головой, мужчина пояснил. «Ночью я заметил, что ваша матка излишне напряжена, что, может быть, после грубых интимных утех. Молодым девушкам обычно хватает нескольких часов, чтобы полностью восстановиться. Именно поэтому я хочу лично осмотреть вас и дать мистеру Дрейку добро». Согласно кивнув, я смирилась и сделала то, что от меня требовалось. Сняла белье, легла на кушетку и широко расставила ноги, позволив доктору начать осмотр. «Добро на что?» Чтобы как-то отвлечься, спросила я. «На продолжение вашей интимной связи, конечно». Между делом протараторил Стоуден, а затем, внимательно посмотрев на экран, сказал уже Дрейку. «Отлично. Вы зря переживали. Девочка в полнейшем порядке. Вот что значит возраст. К тому же вы спрашивали меня касательно попыток оплодотворения и...» «Не нужно», — отрезал Дрейк, но было уже поздно. «Я могу вам с полной уверенностью сказать, что девушка абсолютно готова к вынашиванию плода. Результаты ее ночных анализов пришли...» «Прошу вас, переговорим об этом позже», — рявкнул Дрейк, но и это не сработало. «Почти уверен, что попыток вам потребуется немного. Аппарат УЗИ зафиксировал остатки спермы. Можете продолжать пробовать и приходите через пару недель, чтобы отследить результат». Аккуратно вынув из меня аппарат, старик встал с места и направился к столу с инструментами для осмотра. «Сейчас я проверю состояние стенок влагалища, но еще ночью было понятно, что все в порядке». Но я больше не хотела никакого осмотра. Осознав услышанное, тут же вскочила с места, быстро натянула трусики обратно и обула балетки. Во мне бурлила ярость. Я всей душой ненавидела человека, который сидел напротив меня в кресле и со стыдом прятал лицо руками. «С меня достаточно!» – выдохнула я и быстро направилась к выходу. «Спасибо за осмотр, мне пора!» «Как знаете!» – растерянно промычал доктор, а затем резко окликнул меня уже около двери. «Миссис Моррей, вы упомянули в разговоре Сэма Робертса. Если я правильно понимаю, то речь идет о владельце сети клубов «Алария». Не могу связаться с ним и его девушкой. Вы не могли бы при встрече попросить их срочно позвонить мне, а лучше сразу прийти? Я приму их без очереди». «Сэм Робертс состоит на учете в центре планирования семьи? Он и его девушка?» Онемевшими губами произнесла я и взглянула на вконец оцепеневшего Дрейка. «Разглашение информации строго запрещено в нашей клинике. Совсем не к месту», — отчеканил врач, и я, послав ему ехидный смешок, выбежала прочь. Важно ли уже, с кем там планирует семью Сэм? Главное – решить то, что пытался сотворить с моей жизнью Дрейк. Я сбежала по лестнице вниз и как будто специально наткнулась на аптеку. Еще вчера перед клубом я зашила сэкономленные $100 себе в подкладку платья на всякий случай. Клуб – гиблое место, а идти ночью пешком в другой конец города – не предел всех моих мечтаний. «Противозачаточную таблетку, пожалуйста», – торопливо прошептала я, немного отдышавшись, подумала и тут же добавила. «Самый действенный препарат». Девушка протянула мне заветную пилюлю, а я, отдав за нее все деньги в кассу, тут же сунула ее в рот. Как вдруг кто-то развернул меня, больно сжал скулы и силой ударил по горлу. Не знаю, что это был за прием, но сработал рвотный рефлекс. Таблетка выпала на пол. «Черт, ты больной? Тебе нужно лечиться, Дрейк!» Отшатнувшись от разъяренного мужчины, я уперлась спиной в витрину аптеки и вздрогнула вместе с тонким стеклом, когда он шумно выдохнул через нос и начал надвигаться на меня. «Отдумайся, Моррей! Где твое благоразумие?» Не сказав ни слова, он резко закинул меня на свое плечо, как какую-то куклу, и, не обращая никакого внимания, на удивленные вздохи вокруг молча вынес на улицу. Я едва не упала, когда Дрейк буквально скинул меня на землю и заставил прижаться к дверце его авто. «Ты спрашивала про домашнее животное, Молли?» – злобно произнес он, с презрением осматривая меня с ног до головы. «Ты не домашнее животное, потому что даже самая последняя сука не убила бы своего ребенка». «Не убила бы своего ребенка, Дрейк, очнись! Мы переспали вчера. Где ты нашел ребенка?» Отчеканила я по слогам и попыталась сделать выпад в сторону, но мужчина надавил на меня тазом, накрепко прижимая к машине. Мельком глянув на свой плоский живот, я вновь попыталась вернуть его к благоразумию. «Мы едва знакомы. Какие дети? Что за ерунду ты затеял?» «Для тебя это ерунда, Молли? Выпить таблетку без разрешения мужчины, с которым спишь?» Тон Дрейка больше походил на морозный ветер. Только он не вызывал приятного покалывания, а наоборот, мурашки и страх, пробирающие до костей. Он обвинял меня, смотрел так, словно я упала в его глазах и, возможно, презирал. Странно, но у меня это вызвало лишь смех сквозь слезы. «О чем ты говоришь, Дрейк? Мой муж, кажется, неплохо выживает с любовницей. Я безработная, а мой будущий ребенок должен быть завсегдатаем детского дома». Я расплакалась еще больше, представив малыша, которого сразу после рождения передают в дом малютки. Сама не ожидая от себя подобной реакции, я пнула Дрейка между ног так сильно, что он зашипел. Странно, но хватку не ослабил. «Тебе просто весело, а потом азарт кончится, и мы с ребенком останемся одни на улице. Плевать на меня, но дети недостойны такой жизни. Я знаю, что такое детский дом». «Всю свою жизнь я ощущала себя лишней, выброшенным мусором, отходом родителей. Такого ты хочешь своему сыну или дочери, потому что другого дать я не могу». «У тебя есть на кого положиться», — с внезапным спокойствием прошептал мужчина, приложил свой лоб к моему и выдохнул откуда-то из недр души. «Я хочу быть рядом, оберегать тебя и заботиться. И буду, Молли». Тело пронзило острая судорога. Странная волна электрических разрядов прошлась до пальцев рук и ног, а в животе начался настоящий тайфун от нежных слов и осторожного поцелуя следом. И черт знает, как воспринимать его слова. Словно выигрышный лотерейный билет или роковое наказание за все мои грехи.